Глава 9. Несколько дней он был счастлив. К этому счастью примешивалась легкая тревога. Что если вдруг шериф обнаружит перекладину на дороге? Или увидит кто-нибудь из соседей и сообщит? Или друзья вдруг не послушают его и приедут? Но никто не являлся. Раз в день он снимал одну перекладину, отодвигал в сторону подпорку и проезжал на машине. Он снова наведался к запертой мастерской. Съездил в соседний город и нашел там техника, но прийти не пригласил. Не позвонил он и в телефонную компанию. Снимая и возвращая на место перекладину, сдвигая и ставя обратно подставку, он испытывал приятные ощущения. Он чувствовал себя хозяином замка, который отпирает и запирает ворота. Из каждой поездки он спешил как можно скорее вернуться домой. Ведь Кейт не терпится снова сесть за письменный стол, а ему не терпелось вернуться домой в свой надежный мир, где наверху работает Кейт, где Рита всегда с ним рядом, насладиться счастьем привычного домашнего уклада. Поскольку близился День Благодарения, он рассказывал Рите об отцах-пилигримах и индейцах, и они с ней нарисовали большую картину, на которой все вместе пировали за праздничным столом. Отцы-пилигримы, индейцы, Кейт, Рита и он. Отцы-пилигримы — первые поселенцы, прибывшие в Америку из Англии на корабле «Мэйфлауэр» в 1620 году. День Благодарения, учрежденный ими, стал в США национальным праздником, который отмечается в 4 воскресенье ноября. «Они к нам придут?» Отцы-пилигримы и индейцы. Нет, Рита, они давно уже умерли. Но я хочу, чтобы кто-нибудь пришел. И я хочу, — заглянула в дверь Кейт. Я почти закончила. Книгу? Она кивнула. Книгу. И как закончу, мы это отпразднуем и позовем друзей. И мою агентшу, и редакторшу, и соседей. Почти закончила, это как понять? До конца недели закончу. Разве ты не рад? Он подошел к ней и заключил в объятия. «Конечно, рад. Это потрясающая книга. Будет бешеная пресса, в Барнс и Нобл она будет штабелями лежать в разделе бестселлеров, и по ней снимут потрясающий фильм». Она убрала голову с его плеча, отодвинулась и улыбнулась ему. «Ты просто чудо. Ты был таким терпеливым. Ты ухаживал за мной и за Ритой, и за домом, и за садом, каждый день одно и то же, и ни разу не пожаловался. Зато теперь начнется настоящая жизнь, обещаю тебе». Он смотрел в окно на огород, поленницу, компостную кучу. Пруд возле берега начал замерзать. Скоро можно будет кататься на коньках. Разве это не жизнь? О чем она говорит? «В понедельник я съезжу в город. Надо зайти в интернет-кафе и позвонить по телефону. Отпразднуем День Благодарения с друзьями». «Разве можно созвать всех так скоропалительно? И что делать Рите в такой взрослой компании?» «Каждый будет рад почитать Рите вслух или поиграть с ней. Она такое же чудо, как ты». «Что это она говорит? Что он такое же чудо, как дочка?» «Я могу спросить Питера и Лиз, не хотят ли они привезти с собой племянников. Правда, вряд ли родители отпустят их на День Благодарения, но спросить-то можно. И сын моей редакторши как раз одного возраста с Ритой». Он уже не слушал. Она его обманула. Обещала зиму и лето, а теперь говорит, что уже закончила. Через несколько месяцев агентша спокойно передала бы ей премию дома за бокалом шампанского. А теперь весь балаган запустится по полной программе, только с небольшим запозданием. Можно ли это как-то предотвратить? А что бы он предпринял, если бы времени оставалось до исхода зимы или до начала весны? Уговорил бы Кейт отложить починку техники до лучших времен, а до тех пор он будет ездить в город и забирать в интернет-кафе ее электронную почту? Она же доверяла ему обычную почту, отчего бы не доверить ей электронную? А там, глядишь, начался бы снегопад и продолжался бы до весны, как в 1876 году. Тогда они так и провели бы зиму. Она бы писала, они читали бы книги, играли, готовили еду, спали, не интересуясь тем, что там делается в мире. Я пошла наверх. А в воскресенье мы уж отпразднуем втроем, хорошо?